Как изменился этот мир в глазах моих? Хотел его я разделить на нас двоих, но ты сказала мне прощай, а я прости. И сразу понял я, любовь нам не спасти. Со мной только музыка, музыка, музыка. В этот осенний день, в этот дождливый день, сегодня лишь музыка, музыка, музыка напоминает мне о тебе. Как изменился этот мир, как стал непрост, не стало больше в нем цветов, не стало звезд, а мне еще бы только раз тебя обнять. Я не хотел, поверь, тебя терять. Со мной только музыка, музыка, музыка. В этот осенний день, в этот дождливый день, сегодня лишь музыка. Музыка напоминает мне о тебе. Со мной только музыка, музыка, музыка. В этот осенний день, в этот дождливый день, сегодня лишь музыка, музыка, музыка. Как изменился этот мир в глазах моих, хотел его я разделить на нас двоих.